Мы сейчас у истоков действительно гигантских проблем. Честь Королева. Человечество должно сложить гимн и исполнять его каждое утро на всей планете. Наука идет к этому разными путями. Мой конек — криогеника. Я, Николай Захарович, — улыбнулся командир корабля, — перед полетом штудировал твою книгу по криогенике. Довольно упорно. Ну и как, Сережа? Командир корабля засмеялся, слегка поднял руки. Понятно, вообще-то твердый орешек. Ведь в мире, Сережа, в самом деле все относительно, кроме сверхпроводимости. Это свойство открыто почти 70 лет назад. И только сейчас практическое его применение встало на повестку дня. Николай скользнул взглядом по приборной доске, потрогал подбородок, щеки и подумал, что надо обязательно побриться. Обменявшись еще двумя-тремя словами, они занялись каждый своим делом — завтраком, туалетом, подготовкой к продолжению запланированных наблюдений. Николай шире раздвинул створки иллюминатора, у него слегка дрогнуло сердце, хотя он и не увидел ничего неожиданного. Просто где-то в необозримой дали под ним плыла голубоватая земля, а вокруг было залитое серовато-золотистым сиянием пространство. «Все в порядке?» — раздался спокойный голос командира корабля. «Да, начинаю измерение», — ответил Николай, продолжая осмотр, и подумал, что они сейчас три человека, словно связаны одним током крови, одной нервной системой, и стали одним целым, одним нерасторжимым существом. И Николай еще подумал, что именно этим и сильны люди. «Ты знаешь, Сергей, что такое счастье?» — спросил он, отрываясь от приборов. «Ощутить вечность, Сережка». «Добро!» — отозвался командир корабля, и Николай, взглянув в иллюминатор, с каким-то почти болезненным наслаждением еще раз оглядел невероятный поражающий мир. Корабль входил в тень, только поэтому и можно было заметить движение, но вокруг еще расстилалось золотисто-огненное пространство, и чуть сбоку и внизу, в алых отсветах, полыхала атмосфера Земли, и по привычным очертаниям, прорывающимся из-под неровных облачных скоплений, Николай угадывал где-то вдали Африку, и через несколько минут корабль вошел во тьму. Смена произошла как-то незаметно, и Николай продолжал всматриваться в эту непроницаемую, вечную, вспыхивающую миллиардами звезд вселенскую ночь. Как только невольно, независимо от него, перед сияющим торжеством этой всеобъемлющей силы, он вспомнил струящуюся зелень листвы старых берез за околицей густищ, свечение голубовато-белых столбов в яркий весенний день, вспомнил непередаваемую теплоту и щедрость живых красок земли и слегка прикрыл глаза. Это была минута слабости, и он знал это. Ему хотелось почувствовать лицом теплый ветер, несущий медвяные запахи луговых трав, увидеть Таню. И он представил ее близкую, всегда неожиданную, и опять сердце сжалось от мысли, что все это будет неизбежно поглощено когда-нибудь вот этой безмерной и вечной мощью. Перед ней все было только мгновением, только слабой, отраженной игрой, одним из бесчисленных вариантов этой захватывающей, слепящей игры, вместе с проносящейся сейчас мимо Африкой и всеми земными океанами и материками, с их возникновением и историей, с непримиримыми тысячелетними борениями их народов и созданных ими богов и стремлений. И было единственное, что могло противостоять могуществу этой космической тьмы. Это была Простая человеческая любовь. Это была женщина, несущая в себе из заповедных неведомых начал